Империя Аграф. «Бабушка, что случилось?» Молодая аграфка, решительно отодвинув в сторону замершего возле двери в кабинет главы великого дома Маур-секретаря, вошла в помещение, где сейчас находилась ее старшая родственница, которая явно была не в настроении, так как на стене можно было заметить потеки вина и осколки стекла под стеной, которые четко говорили о судьбе графина с этим напитком. «Почему ты так нервничаешь? Что-то случилось? Кто-то опять решил против тебя интриговать в Совете глав Великих Домов?» «Да нет, дорогая моя, тут дело обстоит куда хуже, чем можно подумать». Устало вздохнув, пария Дитар Маур медленно села в достаточно роскошное и большое кресло, оголовье которого венчало украшенный драгоценными камнями герб их великого дома. «Ситуация сложилась так, что нам нужно срочно найти кое-кого, кто находится как можно ближе к территории Федерации Нивы. На территории одной звездной системы этого государства есть кое-кто, кого мы должны как можно быстрее забрать. У нас есть там агенты». «Я могу это проверить». Тут же стушевалась Ралия Дитар Маур, но потом, резко встряхнув головой, внимательно посмотрела в глаза матриарху великого дома Маур. «Только зачем нам это может быть нужно? Если мы попытаемся послать туда эскадру, то в данном случае можно устроить межгосударственный скандал. Нам этого не простят. Но ты же вроде собиралась снова баллотироваться на место главы совета. Ты же сама понимаешь, что в данном случае любой скандал, тем более подобного рода, не будет идти тебе на пользу. Неужели ситуация сложилась настолько серьезная, что ты готова рискнуть даже этим местом ради того, чтобы попытаться каким-то образом вытащить кого-то с территории Федерации Нивы? Что там случилось такого?» «Если эта информация точная, то в данном случае такое место нам потом принесут на блюдечке». Глухо рассмеялась глава великого дома Маур, но, заметив явное недопонимание в глазах своей младшей родственницы, тут же пояснила ей свою мысль. «Ты же не хуже меня знаешь о том, какие проблемы возникли у представителей нашего народа в отношении оборудования древних. Нам всем нужно ДНК древних, чтобы получить возможность и дальше использовать производственные линии этих разумных. Вот только проблема в том, что наша ДНК, которая запускает эти производственные линии в работу, каждые 100 лет уже перестают соответствовать требованиям. С каждым поколением процентное соотношение совместимости с кодом ДНК Джоры у нас уменьшается. И в последнее время даже наличие соответствия хотя бы на 80% уже считалось великолепным подарком судьбы. На данный момент даже ты, Ралли, считаешься достаточно перспективной супругой только из-за того, что у тебя 79,9% совпадения с ДНК Джоры, а у твоих детей оно будет еще ниже, как максимум 77-78%. И так с каждым поколением мы теряем эту возможность. С каждым поколением мы уходим все дальше и дальше от эталона. И тут ничего не поделаешь. Как бы мы ни пытались удержать свою ДНК на нужном уровне, таких возможностей у нас просто нет. Мы банально не сможем ничего поделать. Однако сейчас один разумный с территории Федерации Нивы сообщил мне о том, что там появился перспективный разумный, которого он хотел заманить в проект «Кадавр». Перспективный разумный, у которого уровень интеллекта был не меньше 200 единиц. Такие разумные неплохо подходят для этой разработки наших ученых. Поэтому наш представитель им и заинтересовался. Однако, когда он получил данные его ДНК и сравнил с образцом Джоры, то выяснилось очень неплохое совпадение с ним ДНК этого разумного. «Ну и какое совпадение может быть у разумного на территории Федерации Нивы с эталоном Джоры?» Тяжело вздохнув, криво усмехнулась девушка, присев в соседнее кресло. «Процентов 80, раз ты так забеспокоилась. Только не говори, что аж 81%. Это в принципе невозможно. По той причине, что мы были самыми близкими по генетическому роду к этим разумным. И даже у тебя всего лишь 80,5%. А у тебя этот показатель считается сейчас лучшим в империи». «Ты так думаешь?» Рассмеялась пожилая аграфка и, заметив задумчивый взгляд своей младшей родственницы, нежно погладила ту по руке. «Конечно, было бы неплохо, 80, но ты ошибаешься. У этого разумного совпадения ДНК с ДНК Джора на 99,8%. Теперь ты понимаешь, о чем идет речь. Уже только поэтому мы можем послать не только боевую эскадру, мы можем послать целую боевую ударную группу за ним, и никто из глав великих домов нам и слова не скажет, особенно тогда, когда узнают подробности, и они наоборот будут желать с нами породниться после этого. Главное сейчас сделать все это и очень аккуратно, чтобы никто посторонний не узнал о том, что именно нас могло заинтересовать на территории Федерации Невой. «Прошу прощения, бабушка, но, к сожалению, я вынуждена все же попытаться тебя остановить». Медленно выдохнув, видимо, все еще переваривая полученную информацию, Ралия тут же принялась пояснять своей старшей родственнице потенциальную ошибочность ее возможных действий. «Понимаешь, дело в том, что посылать полноценную боевую эскадру мы не можем. Начнем хотя бы с того, что при попытке вторгнуться на территорию Федерации мы тут же получим кучу проблем». «Ведь разумные, которые в данном случае будут контролировать все происходящее там, явно постараются нас остановить. Ты же учти еще и то, что там имеются и боевые станции, которые будут нам мешать. Они просто расстреляют наши боевые корабли при выходе из гиперпространства. И что тогда ты будешь делать? Я сильно сомневаюсь, что вообще мы хоть что-то сможем сделать. Так что давай постараемся обойтись без глупостей. Туда нужно послать 2-3 корабля, но с надежной и эффективной командой, которая добьется нужного нам результата. Главное, чтобы они сделали все правильно, а остальное мы, так уж и быть, будем решать по мере поступления. К тому же, если ты направишь туда целую эскадру, это тут же взбаламутит всю империю Аграф. И пока ты будешь пытаться объяснять то, что происходит, найдутся и те, кто постарается нанести тебе удар в спину на том же совете глав великих домов, что явно тебе не сильно понравится. Давай не будем пока что спешить, выясним сначала все. И когда этот разумный уже будет в руках наших бойцов, то только тогда мы, так уж и быть, пошлем им навстречу усиленную эскадру. Дорогая моя, а ты хотя бы понимаешь, что именно тебе придется потом сделать? Буквально шипя сквозь зубы, прошептала пожилая Аграфка, внимательно глядя в глаза своей наследницы. Ты понимаешь, что тебе придется стать его женой? Да, он будет всего лишь консортом. «Ни власти, ни какой-либо силы в нашей семье он иметь не будет, но твои дети должны будут все вести свой род именно от него. На стороне заводить детей тебе будет категорически нельзя, ведь ДНК сразу выдаст такую шалость, а это будет повод ему с тобой развестись. Даже бесправного консорта постараются подбить на это дело. Слишком много у нас будет врагов, которые с удовольствием постараются вмешаться в эту ситуацию и вынудить тебя лишиться такой возможности и силы. А это не то, чего я бы хотела. Подумай об этом. Ну а сейчас нам надо собрать группу, которую мы отправим за этим разумным. Хорошо, что он достаточно молод, хоть это радует. Подбери самых лучших разумных, которые нам пригодятся, самых надежных и верных нашему дому, а там мы уже посмотрим». Мысленно поклонившись, Ралия Дитар-Маур встала и стремительно покинула ее кабинет, а пожилая Аграфка просто смотрела ей вслед, так как сама прекрасно понимала сейчас ту бурю эмоций, которая бушевала в душе молоденькой девушки. Ведь она явно рассчитывала на свободную и достаточно обеспеченную жизнь. А теперь что? Кого они там найдут? Кто это существо, у которого ДНК оказалось куда более близким к Джоре, к тому самому эталону, к которому стремились все Аграфы, чем даже у них? Всю свою жизнь старательно стремившихся сохранить этот самый эталон. Этого паря Дитар-Маур не знала. Пакет информации, которую она получила, был очень ограниченным. По крайней мере, там были данные ДНК этих разумных, а значит, у них был шанс получить то, что позволит им добиться нужного результата. Именно поэтому она сейчас и принялась раздавать приказы, кое-как взяв себя в руки. Тем более, что она сама сильно переживала про будущее своей любимицы. Так как для Ралии она готовила совершенно другую судьбу, но сейчас речь шла про будущее всего их народа, так что выбора у них просто не было. Тем более, что они таким образом подомнут под себя возможность достаточно долго диктовать волю всей империи, а значит и всему содружеству. И сейчас это имело самое большое значение, даже больше, чем чьи-то личные желания.